Глава 4. Разбудило меня мягкое прикосновение к щеке. Я открыла глаза. В изголовье кровати сидел Рой и демонстративно вылизывал заднюю лапу. «Прибью, зараза!» – подумала я и, сморщившись, повернулась на бок, накрывшись головой одеялом. По мне кое-кто нагло прошел и, очутившись возле моей открытой ноги, схватил меня за палец. Отпихнув кота ногой сквозь дремоту, прорычала. «Рой, зараза толстомордая, прибью!» И вновь попыталась уснуть. Внезапно раздалось жалостливое «Мама!» И я, подскочив, села на кровать, сонно оглядываясь. На краю постели сидел мальчик и обиженно смотрел на меня. События прошедшего дня красочными картинами пронеслись перед глазами. Почему-то мне казалось, что все это сон. Но нет, как оказалось, я не сплю. «Рой, маленький, прости меня!» Я протянула руки к малышу, и он кинулся ко мне, крепко обнимая. Ребенок был голеньким. Оглянувшись по сторонам, не понимая, где его одежда, я увидела ее на полу. Посадив ребенка, который не очень-то хотел слазить с колен, на постель, не вставая, подхватила вещи и стала его одевать. Еще вчера я удивилась странному, свободному крою пижамной курточки и штанишек, но теперь все стало на свои места. При обороте Рой уменьшался в размере, и именно такой фасон одежды позволял ему спокойно выбраться из вещей. Одев ребенка, внимательно посмотрела на серьезное, сосредоточенное личико, хмурые бровки, надутые розовые губки, и ласковым тоном спросила. «Ну, и что это мы такие хмурые с утра? Что у моего мальчика случилось?» Рой смотрел на меня черными глазами-бусинками и молчал. «Захотелось дать самой себе подзатыльник, а то и два». Ведь я вчера хотела поговорить с Альвиром на эту тему, но абсолютно вылетела из головы. Придется разбираться самой. «Рой, ты же меня понимаешь?» Мальчик утвердительно кивнул. «Ага, уже лучше». «Ты скажешь, почему ты такой хмурый?» Рой отрицательно покачал головой. «Почему?» Я внимательно смотрела на мальчика, ожидая его реакции. И очень удивилась, услышав ответ. «Не хочу. И больше никаких объяснений». Мальчик соскользнул с кровати, дошел до ванной комнаты, потом развернулся, вернулся ко мне и, взяв за руку, потянул. «Наверное, в туалет хочет», – подумала я и поспешила вслед за ним. Опыта общения с детьми у меня не было, поэтому сейчас мы вместе постигали азы совместного общения. И нам даже это удалось. Потом мы умывались, и в шкафчике я даже нашла зубные щетки и мятную пасту. Могу сказать, это было весело. Рой дурачился и смеялся, немного баловался и даже хулиганил. Видя довольную рожицу, блеск в его глазах и улыбку, я на все шалости Рою просто закрыла глаза. Наверное, это было самое лучшее утро в моей жизни. Вернувшись в комнату, я задумалась, что одеть самой и во что переодеть Роя. В это время раздался стук в дверь. Это пришла наша, добрая фея Мэри. В руках девушки была стопка одежды. «Доброе утро». Мило улыбаясь, поздоровалась она. «Я принесла чистую одежду для мальчика. Владыка ждет вас в столовой на завтрак». «Доброе утро. Мэри, я хочу принять ванну. Мне бы белье. Шепотом, чтобы не услышал ребенок, сказала я. Об этом мире я ничего не знала, а вопросы накапливались снежным комом. Ведь мне столько всего требовалось, начиная от средств гигиены и заканчивая одеждой. Но, как оказалось, волновалась я зря. Клариса, по просьбе Альвира, предусмотрела все. В левой части шкафа, в одном из выдвижных ящиков, лежало новое нижнее белье и носки. Во второй половине дня, как отчиталась Мэри, придут сапожник и портной, чтобы я смогла заказать все, что пожелаю. А также все необходимое можно будет приобрести в городе. Взяла со спинки кресла вчерашнее вишневое платье и, выбрав темное белье, я направилась в ванную комнату. Мэри проследовала за мной для того, чтобы еще раз объяснить назначение кучи флаконов на полке. Поблагодарив девушку и попросив переодеть ребенка, я наконец-то осталась одна. Хочу сказать, что все средства были порядком выше и качественнее, чем в моем мире. И после принятия ванны моя кожа стала нежной, волосы приобрели блеск и шелковистость. Средство для депиляции, отдававшее ароматом тархуна, вообще оказалось сказкой. Как объяснила Мэри, применив его единожды, можно было раз и навсегда забыть об этой процедуре. В общем, я осталась очень-очень довольна. Белье тоже было вполне привычным. Трусики в виде шортиков и удобный лиф. Когда я вернулась в комнату, то замерла на пороге. Радей в темных брючках и белой шелковистой рубашке весело прыгал на кровати, абсолютно не обращая внимания на уговоры Мэри прекратить это безобразие. «Рой!» – я серьезным голосом позвала мальчика. Он замер, настороженно глядя на меня. «Слезай с кровати. Нас, наверное, уже заждался твой отец». Мальчик, нахмурив брови, аккуратно с помощью Мэри спустился и подошел ко мне, протягивая ладошку. Взяв мальчика за руку, улыбнулась девушке, и мы вышли в коридор. Охрана, как и вчера, замерла прекрасными статуями. Мы вышли на площадку, соединяющую два крыла между собой, и я увидела Кларису в окружении нескольких девушек в такой же униформе, как и Мэри. При виде нас служанки и экономка почтительно склонили голову. «Доброе утро, Клариса», – поздоровалась я. «Доброе утро, леди». Женщина улыбнулась мне, а потом перевела ласковый взгляд на Радея. Мальчик на одну секунду встретился с ней глазами, а потом, обхватив меня за ноги, уткнулся в подол моего платья. Клариса аккуратно провела ладонью по его волосам и доброжелательно сказала: «Может, у маленького господина будут особые пожелания по оформлению его покоев?» Мальчик упорно молчал, делая вид, что ничего не понимает. Да и вообще, даже не слышит вопрос, обращенный к нему. Пришлось мне отвечать за него, сглаживая неловкую ситуацию. «Думаю, самое главное, чтобы было тепло, уютно и много света. Да, малыш? А еще много игрушек». После этих слов Радей поднял голову, и я увидела блеск в его глазах. Вариант с игрушками, видимо, пришелся ему по вкусу. Впрочем, наверное, как и любому ребенку. «Мы подготовим для вас и мальчика две смежных комнаты в крыле правящей ветви. Может, у вас есть какие-либо особые пожелания?» «Клариса, я, конечно, не знаю, можно ли, но мне бы очень хотелось бы комнату с балконом, чтобы вечером можно было с Роем посидеть, подышать свежим воздухом или выпить чашку чая, любую с закатом». «Все будет сделано в лучшем виде». Женщина почтительно склонила голову. «Спасибо». Тихо поблагодарила ее я и, взяв мальчика за руку, направилась по уже знакомому маршруту в столовую. Встреченные нами лакеи склоняли головы, а служанки еще и приседали. Это было так непривычно и так странно, что я чувствовала себя не в своей тарелке. Да и судя по тому, как Рой сжимал мою ладонь своими маленькими пальчиками, чужие люди, вернее оборотни, его пугали. И я никак не могла понять, почему. Конечно, все мои знания об этой расе были основаны на книгах фэнтези, и там эти создания обладали суперспособностями. Зорким зрением, немыслимой мощью, острым обонянием, которое помогало выбрать себе пару, вернее супруга. И, исходя из этого, Радей должен был почувствовать родственников и перестать бояться всех, включая отца. Но пока все происходило с точностью наоборот. Мой мальчик опасался каждого, кто приближался к нему, а своего отца больше всех. С другой стороны, фэнтези оборот никто. Волки, драконы, ну, в крайнем случае, львы, но не кошки же. Интересно, а как выглядит во второй сущности Альвир? А Яромир? Я так задумалась, что не заметила, как мы дошли до двери столовой. Лакей заботливо распахнул ее перед нами, и мы с Роем вошли. Сегодня, в утреннем свете, проникающем через витражные окна, столовая меня еще больше поразила своим великолепием. Я увидела ажурную лепнину на потолке, незамеченную вчера, красивые вышитые фигуры котов на полотне над камином, блестящую хрустальную посуду в шкафах вдоль одной из стен. За столом, как и вчера, нас ждали Альвир и Яромир. Сегодня владыка был в безукоризненно белоснежной рубашке и светлых брюках, заправленных в начищенные черные сапоги. Яромир же был во всем черном. Оба улыбались и не сводили с нас глаз. Под их взглядами мне стало неловко, а щеки мгновенно покрылись румянцем. «Они смотрят на мальчика», – успокаивала я мысленно саму себя, но едва подняла глаза, как встретилась взглядом с Яромиром. И в нем читался мужской интерес. Мужчина смотрел оценивающе, и то, что он видел, ему явно нравилось. Во взгляде Альвира же читался даже не интерес. Так смотрит мужчина, выбирающий себе девушку на общем празднике. Ту, кто не даст заскучать и скрасит ночь. Ту, у которой не будет на утро вопросов и претензий. Ту, кого он желает здесь и сейчас. Во взгляде Альвира читался мужской интерес, и это мне совсем не понравилось. Романы и интрижки мне не нужны. Я решительно подошла к столу. «Доброе утро», – поздоровалась я, сажая Роя на стол и присаживаясь рядом с ним. «Доброе утро», – поприветствовал нас, нахмурившись, Альвир. «Как спалось?» – вежливо поинтересовался Яромир. «Нормально», – – ответила я, повязав ребенку на шею салфетку. Пользовался столовыми приборами, по естественным причинам он плохо, и предпочитал хватать еду руками. Как правильно держать ложку, ему вчера показывала и я, и Клариса, но пока это выходило у него плохо. И, собственно говоря, я подумала, что сначала надо накормить ребенка завтраком, а потом поесть самой. Конечно, можно было бы покормить мальчика в комнате, но он должен привыкать к обществу оборотней, ведь ему среди них жить. Альвир дважды хлопнул в ладоши, и в столовую вошла молодая девушка в сине-черном платье с очень красивыми темными глазами, обрамленными пушистыми ресницами. «Светлана, познакомьтесь, это Алира. С сегодняшнего дня она няня Радея. Девушка будет помогать тебе во всем. Потом мальчик привыкнет к ней, и тогда ты сможешь стать немного свободнее». Я приветливо улыбнулась девушке, и на ее лице в ответ появилась улыбка. Алира подошла к Радею и, присев возле него, ласково защебетала, пытаясь познакомиться с ним. Мальчик молчал, но, по крайней мере, не плакал, поэтому завтрак прошел в относительном спокойствии. Пока Рой с помощью няни уплетал нежный омлет, я решила рассказать его отцу об утреннем приветствии. «Альвир, сегодня утром у нас произошел небольшой конфуз. Рой ночью обернулся, и утром мы встретили в виде кота. Это нормально?» Тихо, чтобы не слышал мальчик, спросила я. Мужчина, доживав, тоже шепотом ответил. «После завтрака мы поговорим об этом». Мы поняли друг друга без слов, поэтому, когда владыка пригласил меня и сына в кабинет, я совсем не удивилась. Радей, на удивление, сам слез со стула и протянул мне ладошку. В этот момент к нам подошел Альвир и протянул сыну свою руку. Вновь испуганный взгляд и осторожное движение ребенка в мою сторону. Надо было с этим что-то делать. Поэтому, присев, я обняла ребенка за плечики и спокойно попыталась ему объяснить. «Рой, котеночек, это твой папа. Его не надо бояться. Он тебя очень-очень любит. Посмотри на него». Я подняла глаза на Альвира и взглядом показала ему, чтобы он присел возле ребенка. Мужчина понял меня без слов, и вот он уже на корточках протянул руку сыну. Рой посмотрел на него, потом на меня, а затем вновь на него. «Сыночек, я так тебя искал. Маленький, не надо бояться». Рука мужчины слегка дрожала, и я понимала, как ему сейчас больно и горько от того, что он не может обнять свое дитя, которое так любит и так долго искал. Я взяла ручку мальчика и вместе с ним потянула наши ладони мужчине. Его рука была слегка прохладная, сильная и очень большая. Наши ладошки просто утонули в ней. Альвир аккуратно погладил большим пальцем мою руку, а затем сына. «Рой, мы сейчас пойдем к папе в кабинет. Ты же еще не видел, где папа работает?» Малыш удивленно посмотрел на меня, и в его глазах зажегся интерес. «Давай тебя за одну руку возьму я, за другую папа, и мы по дороге тебя покатаем. Согласен?» Малыш протянул мне вторую руку, и мы с Альвиром одновременно встали. «Что значит покатаем? Как?» – шепотом спросил меня мужчина. «Сейчас покажу и все расскажу», – шепотом ответила я. Мы сделали пару совместных шагов к выходу, а потом я громко объяснила. «Альвир, держите руку Радея крепче. А ты, малыш, поднимай ножки, мы будем делать гиперпрыжки». Владыка удивленно посмотрел на меня, а вот мой котенок сразу понял, что от него требуется. Шажок, еще шажочек, и мальчик зашелся в веселом смехе. Он забыл про свои страхи и беззаботно отрывал ноги от пола и, вися на наших руках, весело хохотал. Вскоре я устала. Меня сменил Яромир, и мальчик был совсем не против. Развлечение ему очень понравилось. Так, раскачивая Роя, который безудержно хохотал, мы весело дошли до кабинета. Няня осталась за дверью, и мы вошли в комнату. Радей вновь насупился, нахмурил бровки и опять постарался спрятаться за моей юбкой. Но я решила, что мальчик как можно быстрее должен привыкнуть к отцу и дяде. Бегло осмотрев кабинет, спросила. «А детских книг здесь нет случайно?» Альвир отрицательно покачал головой. «Здесь нет. Есть в комнате дочери, и то, наверное, она забрала их с собой». И в этот момент мой взгляд упал на письменный стол, где на специальной подставке стояли разноцветные палочки. «А что это?» – кивнула на них. «Цветные магические ручки», – пожал плечами мужчина. «А бумага есть?» – спросила я, и Альвир в очередной раз не смог сдержать своего удивления. В скором времени, удобно расположившись на столе, двое мужчин и мальчик сосредоточенно рисовали самих себя, а конкретней – кошаков. Этот процесс захватил всех троих, и мне оставалось только кивать головой. Ей-богу, как дети. Зато Радей практически перестал бояться отца и дядю. И даже пытался рисовать не только на своем листе, но и помочь им. Вернее, показать, как должно быть правильно, на его взгляд. А те, в свою очередь, доказывали ему, что он не прав. И лишь когда была переведена целая куча листов, все трое утихомирились. «Радей, а хочешь, сходим погулять в сад?» – спросил Яромир. Мальчик замер и посмотрел на меня. «Конечно, мы сейчас все вместе пойдем», – ответила я, и мальчик заулыбался. По личику мальчика было видно, как ему хочется попрыгать и побегать, но только при условии, что я буду рядом. «Сейчас я тебе, сынок, кое-что дам», – сказал Альвир и из одного из ящиков стола достал черную коробку-футляр. Когда мужчина открыл ее, я увидела черную жемчужину в золотой огранке на простом черном шнурке. Владыка подошел к сыну и надел украшение на шею ребенка. Несколько секунд Рой сосредоточенно рассматривал подарок, а потом побежал ко мне. «Мама, красиво?» – неожиданно спросил он. «Очень, очень красиво. Пойдем гулять?» – спросила я у мальчика, вставая. Вскоре Яромир, Рады и Алира играли в догонялки на ухоженных аллеях парка, а мы с Альвиром, присев на белоснежную деревянную скамейку, смогли спокойно поговорить. «Светлана, давайте перейдем на «ты». Ведь, вроде теперь, мы не чужие друг другу. Нас объединил Радей», – предложил мужчина. «Хорошо. Альвир, скажи, почему Радей практически молчит?» Задала я вопрос, тревоживший меня со вчерашнего дня. «И этот его оборот среди ночи?» «Понимаешь, дети оборотней не могут контролировать процесс обращения. Поэтому, после того, как они обернутся в младенчестве, первые три раза на них надевается специальный амулет, так сказать, ограничитель. Такой, как я одел Радею сегодня». Он перекрывает силу оборотня и не дает обратиться во вторую ипостась. Именно снимая и одевая ограничитель, мы учимся контролировать процесс при помощи мысли. К сожалению, Радей довольно долгое время провел в облике животного, и на данный момент просто-напросто он принимает ту форму, которая ему наиболее удобна. Но теперь я буду контролировать этот процесс, и, надеюсь, у нас получится наверстать упущенное. С речью приблизительно то же самое. Находясь в звериной ипостаси, мы понимаем речь и умеем общаться мысленно. Думаю, в какой-то мере, конечно, словарный запас Радея ограничен, но по-большому он просто ленится говорить. Но сегодня прибудет Ружена, а вместе с ней все учителя. Думаю, сыну понравится на занятиях. После объяснения Альвира у меня возник вопрос, который я должна была задать еще вчера, но он мне в голову даже не пришел. «Скажи, а как я тебя и всех остальных понимаю? Мы же не на русском языке говорим». «Нет, мы разговариваем на этерийском. А понимаем мы друг друга, потому что так срабатывает магия перехода. Единственное, что язык ты знаешь, но ни читать, ни писать, по сути, на нем ты не умеешь. По крайней мере, так происходит при переходе из магического мира в магический. Поэтому изначально мы учим несколько языков сразу». Объяснил мне мужчина, и я как-то расстроилась. Безграмотность меня абсолютно не радовала. Видимо, все мои чувства отразились на моем лице, потому что Альвир предложил: «Если хочешь, я научу тебя и тому, и другому. Просто заниматься с учителями, мне кажется, тебе самой будет неудобно». «Спасибо, я согласна», – улыбнулась я. С веселым смехом мимо нас промчался Яромир, а за ним, весело махая палкой, и где только он ее взял, промчался Радей. А вслед за ними, поднимая юбку, чтобы не упасть, бежала Алира. Альвир счастливыми глазами проводил фигурку сынишки и вновь повернулся ко мне. «Света, ты не представляешь, как я благодарен тебе за сына. За то, что не прошла мимо и помогла моему мальчику выжить в чужом мире. Ты просто не знаешь, как я боялся, что больше никогда его не увижу. Спасибо тебе, что помогаешь нам найти общий язык. Спасибо, что согласилась остаться». Альвир меня благодарил и благодарил. Я непроизвольно прервала его речь. «Альвир, меня не за что благодарить. Я не сделала ничего сверхъестественного. Так бы поступил любой нормальный человек. А теперь Радей мне не чужой. Непонятное дело, что бросить его я не могу. И обидеть его я никому не позволю. И буду защищать ото всех. И если понадобится, даже от тебя самого». «Ты потрясающая женщина», — смотря мне в глаза, тихо сказал мужчина. Я смотрела на него и чувствовала, как тону в омуте его черных глаз. В его взгляде было столько эмоций, что мне вдруг стало так неудобно. Я засмущалась и, покраснев, отвела взгляд. Между нами повисла неловкая пауза, которую нарушил Радей, с визгом бросившись ко мне в объятия. Как оказалось, добрый дядюшка Яромир решил изобразить монстра, и мальчик таким образом решил схитрить и просто спрятаться за меня. «Я устал. Просто ужас». Яромир присел рядышком со мной, тяжело дыша. «Этот мальчик просто чемпион по скорости». Рой весело рассмеялся. И мы все вместе с ним. Сидеть вот так на солнышке было чудесно, и возвращаться во дворец совсем не хотелось. Альвир посмотрел на нас и тяжело вздохнул. «Мне очень не хочется покидать вас». Мужчина погладил сына по голове. «Но меня ждут дела. К сожалению, обедать вам тоже придется без меня. А вот поужинаем все вместе». Альвир поднялся со скамейки. «Яромир, присмотришь?» «Конечно, брат», – кивнул мужчина. Альвир наклонился и ласково коснулся ладонью личика мальчика, а потом, поцеловав его в макушку, как-то странно, немного загадочно, улыбнулся мне и спешным шагом удалился по аллее, ведущей к замку. Проводив его взглядом, я только сейчас заметила няню, сидевшую на соседней скамейке. Понимая, что гулять мы будем еще, может быть, долго, окликнула девушку. «Алира». Няня тут же подошла к нам. «Приготовь, пожалуйста, Рою чистую одежду». Он вспотел. Как вернемся с прогулки, его нужно будет искупать и переодеть. «Конечно». Девушка, присев в реверансе, поспешила к замку. Я повернулась к Яромиру и спросила. «Скажи, а можно как-нибудь сделать, чтобы они стали называть меня по имени и перестали бесконечно приседать? Если честно, это ужасно раздражает». «Честно», — призналась я. Яромир провел рукой по вьющимся волосам и задорно расхохотался. «Свет, ты чудо. Многие готовы на все, чтобы добиться уважения, почитания, а самое главное – власти в этом замке. А тебя все это раздражает». Я дождалась, пока мужчина закончит смеяться, и спросила. «Так можно или нет?» «Я, конечно, могу поговорить с братом об этом, но поверь, ему это не понравится. Ты наследнику как мать и заслуживаешь самого лучшего. Тебя должны уважать не только слуги, но и все жители нашего мира Этерии». И тут я вспомнила, о чем еще хотела спросить, и задала интересующий вопрос. «Яромир, хотела спросить. Я в замке уже 2 дня, а кроме тебя, Альвира и слуг, никого не видела. Вроде в столовой стол огромный, а нас только 3. А где же все остальные, подданные, так сказать?» «Света, это Верховный дворец. Здесь живет семья повелителя, близкие родственники, и останавливаются на ночь только самые верные подданные, приглашенные в гости лично владыкой. И поверь, таких единицы. Этот замок – самое безопасное место в Этерии. Для подданных и приемов в конце парка есть другой дворец. Именно там происходят балы, совместные трапезы, официальные встречи». Пояснил Яромир, а потом спросил. «Я хочу пригласить тебя завтра на прогулку и показать окрестности. Ты не против?» «Нет, буду только рада», – честно ответила я. «Яромир, ты сказал, этот замок – самое безопасное место. Но ведь именно отсюда выкрали детей». «Да, и это была наша самая большая ошибка», – грустно сказал Яромир. «Теперь вокруг замка стоит сильнейшая защита, и только я или брат можем открыть в нем или в него портал. Все остальные импульсы блокируются. Мы не повторяем своих ошибок 2. Ты просто не представляешь, что мы пережили. Да брат чуть с ума не сошел, пока искал детей». «Почему же? Очень представляю. Потерять ребенка очень страшно. Как же хорошо, что все обошлось», – ответила я. Радей стал дергать меня за руку, просто так сидеть мальчику было скучно. Это заметила не только я, но и Яромир. «Пройдемся», — предложил он. Я согласно кивнула, а Радей тут же радостно помчался по аллее в поисках новых приключений. Мы отправились гулять вглубь парка. Аккуратно подстриженные деревья, кустарники в виде больших кошек, несколько больших и малых фонтанов завораживали. Мы медленно шли по дорожке, а Радей носился вокруг, как угорелый. «В нем столько энергии, с ума сойти можно», – заметила я. «Дети-оборотни всегда такие, а сейчас, когда амулет будет сдерживать оборот, мальчик станет еще активнее», – пояснил Яромир. «Скажите, а вы оборотни коты?» – спросила я. «Коты? Я не знаю, кто это. Мы клан Йода», – сказал Яромир. «Клан Йода?» – переспросила я. «Какое же интересное название. Расскажи мне об этом мире поподробнее». «Наш мир, как ты уже знаешь, называется Этерия. Ее населяют различные кланы или по-другому стаи. Серые, мохнатые, голубые, тигровые. Но во главе всех стоит клан Йода. Власть передается от отца к сыну и так из поколения в поколение. Во дворце служат только те, кто принадлежит к нашему клану. В основном жители нашей страны занимаются рыбным промыслом и земледелием. Во многом помогает магия. Мы живем миром, и все конфликты тоже стараемся решать миром. Иерархическая лестница очень сложная. Но думаю, у тебя будет время узнать обо всем поподробнее. Тем более, в честь возвращения наследника будет дан бал. И ты все увидишь своими глазами», — сказал Яромир. «Бал?» — испуганно спросила я. «Но я ничего не знаю о балах и как себя ведут там». «Не переживай, уверен, ты справишься», — успокоил меня мужчина. Я замолчала, обдумывая сказанное. «Мне просто необходимо научиться читать, чтобы как можно больше узнать о мире, в котором мне предстоит жить, из учебников и книг. Я ничего не знаю о жизни правящей семьи, и мне бы не хотелось попасть впросак, сказав или сделав что-то не так. А задавать вопросы Яромиру и Альвиру? Эх, если бы еще знать какие. Вернее, о чем. Света, все будет хорошо», — поддержал меня Яромир, видимо, увидев на моем лице тень сомнения. «Мы во всем тебе поможем». «Спасибо», — выдохнула я. В это время к нам подбежал Радей. Мальчик набегался, и видно было, что он устал. Яромир подхватил его на руки, и мы повернули к замку. Впереди нас ждало купание, обед и приход портного. Новые покои мне очень понравились. Одна комната, большая, была оформлена в нежно-кремовом цвете, а самое главное, у нее был выход на балкон-террасу, на котором стоял плетёный столик и пара кресел. Все, как я хотела. Вторая комната, чуть меньше, для Радея, была в синих тонах, со множеством игрушек, удобной кроватью и прочими мелкими деталями, тщательно подчеркивающими, что здесь живет маленький принц. После сытного обеда Рой уснул, а ко мне пришел портной, седовласый старичок, который немного картавил, невысокого роста, с черными пронзительными глазами. Мы поняли друг друга с полуслова. Когда портной снял мерки, мы еще раз обговорили все детали и, наконец-то, пришли к согласию. Сняв напоследок мерку моей ноги, мужчина сказал, что часть вещей будет готова уже к вечеру. На мой вопрос: «Неужели так быстро? Ведь это невозможно?» Мужчина рассмеялся и ответил одним словом: «Магия». В этот момент я почувствовала себя такой глупой. Ведь мир магический, и, наверное, с помощью магии все делается намного быстрее. Портной, поклонившись, ушел, а я, немного подумав, прилегла на кровать и уснула. Как и утром, меня разбудил Рой, который выспался и уже совсем заскучал. Я протянула руку и, взяв небольшой шестигранный кристалл, сжала его в руках и подумала о Мэри. Как мне объясняли, с его помощью я могу позвать любого жителя замка, просто согрев его своим теплом и подумав о том, кого хочу видеть. Очередной магический прибамбас, но, кстати, очень удобный. Пока одевала Радея, пришла служанка, и я попросила принести мне чаю, а Рою молоко и печенье. Мы перекусили на террасе и отправились на прогулку по замку. Я, конечно, была в музеях, но одно дело рассматривать выставочные экспозиции, а другое – иметь возможность прикоснуться ко всему собственными руками. Служанки при виде нас приседали в реверансах, лакеи кланялись, а мы все шли и шли, переходя от зала к залу. Мне очень понравилась картинная галерея с портретами как мужчин, так и женщин. Объединяло всех одно – темные волосы и черные бездонные глаза. Один портрет статного красавца с густой, волнистой, небрежно растрёпанной шевелюрой, одетого в рыцарские латы, висел отдельно ото всех. Наверное, именно поэтому он и привлёк моё внимание. Держа Роя за руку, я подошла к картине поближе и только сейчас увидела, что полотно все разодрано на клочки, а затем аккуратно склеено. Я долгое время рассматривала лицо мужчины, не отрываясь. Бесспорно, это был предок Альвира и Яромира. Но было в нем что-то не так. А вот что, я так и не смогла понять. Но портрет завораживал, притягивал, манил. Я не знаю, сколько бы я возле него простояла, если бы не Рой, которому было скучно и не терпелось уйти отсюда. Поэтому он потянул меня за руку. Уже на выходе я столкнулась с Алирой, которая, присев в реверансе, сообщила: «Леди Светлана, владыка попросил вас зайти к нему. Посмотри за мальчиком. Скажи, а девочка в замок прибыла?» — спросила я. «Еще пару часов назад», — отчиталась девушка. «Понятно. Отведи, пожалуйста, Роя в его комнату. Я как освобожусь, так сразу приду», — попросила я, недоумевая, зачем же я понадобилась Альвиру. «Неужели что-то случилось?» Девушка протянула руку мальчику. Малыш тут же перевел взгляд на меня. Он был похож на маленького, испуганного воробушка, доверчиво смотревшего на меня. Я присела на корточки и, поцеловав детскую ладошку, объяснила: «Рой, мне надо с твоим папой поговорить. Алира отведет тебя в комнату, и вы поиграете. А я очень-очень скоро приду. Хорошо?» Мальчик сам дал няне руку, а это означало, что он согласился со мной. Мы практически вышли из зала, когда что-то заставило меня оглянуться. В глаза опять бросился портрет одиноко стоящего мужчины. «Алира, а ты знаешь, кто этот мужчина?» Показала на картину рукой. Девушка проследила за ней и, побледнев, тут же отвела взгляд. «Это император Вальгард Торхат. Именно он объединил Этерию в одно государство», — коротко ответила Алира. «А почему портрет висит отдельно? И почему целостность полотна картины нарушена?» — задала я интересующие меня вопросы. «Потому что он проклятый император». С какой-то мне непонятной злостью в голосе ответила девушка. Потом, видимо, поняв, что сказала что-то лишнее, уже мягким тоном добавила. «Вы простите, но вам лучше спросить об этом владыку или князя Яромира. Они смогут вам все подробно рассказать, а я эту историю толком не знаю». Мне стало понятно, что девушка на эту тему разговаривать не хочет. Наверное, на это есть свои причины. Может, прислуге нельзя обсуждать правящую семью? Сделав заметку у себя в голове, что следует расспросить братьев об этом портрете, я направилась в кабинет. Как оказалось, переживала я зря. Альвир позвал меня сообщить о том, что его дочь прибыла в замок, и за ужином я и Радей сможем с ней познакомиться. А еще Альвир сообщил, что заниматься со мной изучением языка сможет по утрам, и предложил начать завтрашнего дня. «Спасибо тебе большое. Я постараюсь быть хорошей ученицей». Поблагодарила я Альвира, вставая с кресла. «Уверен, что так и будет. Такая умная девушка быстро освоит наш язык». Я невольно засмущалась. Альвир подошел ко мне и нежно погладил меня по щеке. «Света, ты так очаровательно краснеешь. Тебе говорили, что ты очень красивая женщина». Наши взгляды встретились. Молчание повисло в комнате. Я смотрела на красивого мужчину и понимала, черт возьми, мне приятно его внимание, его комплименты, его прикосновения. Короткий стук и резко распахнутая дверь нарушили очарование момента, и я буквально отскочила от Альвира. В кабинет вошел Яромир. «Простите, мне надо крою». Извинилась я и позорно сбежала. Вроде не девочка, а веду себя как ребенок. Из-за этого я злилась сама на себя. Вот что подумает обо мне Альвир, а Яромир? Но заниматься самоистязанием мне никто не позволил. Сначала Рой крепко и долго обнимал меня, потому что успел уже очень соскучиться. Потом доставили часть вещей от портного, а там пришло время собираться на ужин. И мысли об Альвире сами по себе вылетели из моей головы.